Глава 28. Янис. В черепной коробке что-то взрывается, когда я вижу, как плачет Айлин. Она смотрит на акушерку полными боли глазами. Я же готов волком выть, лишь бы она улыбалась. Однако ее слова ввергают меня в ступор. Да, ребенок действительно должен заплакать. Что-то не так. Вытираю влагу с лица Айлин, наклонившись, который раз целую в лоб, чтобы успокоить. У самого сердца вот-вот взорвется. Меня колотит. Если и этот ребенок не выживет, Лина меня никогда не простит. И что бы я ни делал, к себе не подпустит. Да и хватит уже, Господи, столько лет стараемся. Неужели не сможем вырастить ребенка, о котором так мечтаем? Еще недостаточно испытаний. Сколько еще можно? Перед глазами взрываются фейерверки, когда в сознание проникает детский плач. Следом слышу всхлип Айлин. Спрятав лицо в ладонях, она плачет. «С малышом все замечательно», — говорит доктор, положив обернутого в маленькое одеяло ребенка на грудь Лины. Она сразу же обхватывает его руками и, шмыгнув носом, прижимается губами к макушке малыша. «Родной мой, долгожданный», — шепчет уставшим голосом. «Боже, как же я тебе мечтала!» Я смотрю на них и улыбаюсь. Шумно сглатываю, поняв, что теперь я отец. И я должен позаботиться не только об Айлин, но и о сыне. Сделать все возможное, чтобы они были в безопасности. Я как в трансе. В голове не укладывается. Как сон, ей-богу. Самый счастливый день в моей жизни. Самый заветный. Долгожданный. Вот он, наступил. Да, совсем не так, как я мечтал, но все же. «Наш малыш», — говорит Айлин таким тоном, что на душе тепло становится. Она смягчилась. Заглядывает в мои глаза и при этом улыбается так, будто обнять готова. Малыша забирают. Воспользовавшись моментом, прижимаюсь к ней. Не отталкивает. Отстранившись, смотрю в лицо бывшей жены. Уставшая, выжатая. «Мы осмотрим мамочку и отведем ее в палату». Меня выводят из помещения. Стянув лишнюю одежду, иду в коридор. Открываю окно и позволяю холодному ветру отрезвить меня. Поставить мозги на место. «Поздравляю, папаша!» Богдан хлопает меня по плечу. «Спасибо. Обнимаемся. Ну, как там, пацан?» «Отлично. Врачи ничего плохого не сказали. Как назвать хотите? Думали об этом?» «Без понятия. Я не имею права давать имя. Айлин решит». «Ну, когда-то планы у вас точно были?» «Когда-то. Сейчас все иначе». «Хорошо. Ты тут надолго?» Не хочу напоминать себе о проблемах, но они у нас есть, и их надо как-то решать. Ты с Айлин поговорил? Увезем ее? Не смог я поговорить, у нее схватки начались. Думал, с ума сойду, пока вез ее сюда. Это пиздец, Богдан. Она могла родить в машине, в пробке, посреди потока автомобилей. Айлин сильная девочка, ты это знаешь. Но хватит ей ударов. Надо с этим заканчивать, брат. Так продолжаться не может. Старик там с ума сошел окончательно. Все вокруг рвет и крушит. Там не только у сына с кукухой не все в порядке. Там и отец такой же психопат. Наркотой еще увлекается. Кстати, ты передал те видеозаписи Калинину? Конечно. А Артур, он и сейчас в каком-то баре с девками. Бухает. Ну, пиздец. Вроде взялся за ум. Но папаня снова впутал его во все это дерьмо. Он им манипулирует. Все свое дерьмо свалит на сына, а сам чистеньким из ситуации выйдет. Жаль на самом деле. Артур доверяет ему. Думает, что отец во всем прав. Поэтому и ведет себя с нами, как бешеный пес. Не понимает, что скоро лишится свободы. Зарубин старший умный мужик. Адвоката своего тоже подставил. С которым долгие годы работал. Ему на всех насрать, лишь бы самого ничего не затронуло. Ладно, сейчас о них думать не хочу. Домой езжай. Переодеться. Выглядишь неважно. Айлин увижу, потом уеду. Ты же тут? Да, не переживай. По караулю, пока ты катаешься по городу. Усмехается он. Давай уже, не теряй время. Если Лина рано утром не увидит тебя, решит, что ты равнодушен к рождению сына. Кивнув брату, иду к палате. Открываю дверь. Захожу. Лину уже привезли. Она спит, положив руки на живот и тихо дыша. Сажусь рядом и разглядываю ее ангельское личико. Красивая она у меня. Я ее не заслуживаю. Она должна была найти себе мужчину, который позаботился бы о ней. Я же создал столько проблем. Сначала моя мать, потом выкрутасы Айдан с Яной, Ульяна. Со всех сторон удары. Лишь брат был на нашей стороне и поддерживал как мог. Клянусь, как только все закончится, как только мы уедем в безопасное место и избавимся от этих бесконечных выяснений отношений, я сделаю все, чтобы и Богдан наконец создал семью. Настоящую семью. Сердце сжимается при мысли о том, сколько всего Айлин пережила из-за меня. Да, я виноват. Думал, что все изменится. Что моя мать перестанет играть против нас. Что увидит, как сильно я люблю Лину и не отпущу, что бы мама ни делала. Но она становилась все агрессивней и лишь повышала ставки. Жаль, я поздно понял, с чьей подачи все это было сделано. Каждый миг, проведенный без Айлин, казался мне вечностью. Как мучительно долго я ее искал. Мечты о ней были единственным утешением в самые темные дни. Но теперь, когда она снова рядом, душу вдруг наполняет безысходность. Я вдруг осознаю, что тогда потерял не только Айлин, но и самого себя. А теперь пора возвращать все. Ее в первую очередь. Те несколько месяцев, каждая секунда казалась целым годом. Это невыносимо. Я часто представлял, как держу Айлин за руку, объясняю, что творится и как сильно я ее люблю. Как мой мир светится от ее улыбки. Моя любовь как огонь, который не угасал, даже когда я страдал в одиночестве, уверенный, что потерял Лину навсегда. А сейчас я смотрю на нее и понимаю. Это мой шанс. Последний шанс все исправить. Сделать так, чтобы этот момент стал началом нашей новой истории. Я тебя люблю, Лина. Хриплю, наклонившись к ее лицу. Губами легонько касаюсь теплой щеки. Провожу носом по волосам, рассыпанным на подушке. Люблю тебя. Как же ты важна мне. Как нужна мне, родная. Готов до последнего бороться за вас и за ваше будущее. Твои глаза и улыбка — свет, который я не хочу терять. Наш малыш — то, что объединило нас раз и навсегда. Раньше была только наша любовь, а теперь она стала двойной. Сколько всего хочется сказать ей, но я сдерживаюсь. Скажу, когда она очнется и будет смотреть мне в глаза. Скажу все, что чувствую. Обещаю. Беру ее пальцы в ладони, едва ощутимо сжимаю. Целую запястье и, поднявшись, выхожу из палаты. Брат сидит на диване справа от двери. Запрокинув голову на его спинку и прикрыв глаза, явно о чем-то думает. Осторожно опускаюсь рядом. Вдруг спит. «Вали домой, Ян. Приведи себя в порядок. Пока я тут, потом поменяемся», — говорит он хрипло. «Нельзя Айлин одну оставлять. Враги не дремлют. Сам выглядишь неважно. Сейчас не время думать обо мне. Уходи». Выдохнув, поднимаюсь. Выхожу из перинатального центра. Сажусь за руль. Пишу безопаснику, чтобы нашел круглосуточный магазин и купил до моего приезда несколько букетов цветов. Называю, какие именно. Пару минут смотрю перед собой. Глаза горят от недосыпа, а тело буквально ломит. Телефон в руке вибрирует. «Блядь». Сижу сквозь стиснутые зубы, увидев имя Артура. «Сволочь! Сукин сын! Еще и смеешь звонить? Я же тебя зарою!» «Мне сказали, что ты отвез ее в больницу!» Со смешком говорит он. На заднем фоне какой-то адский шум. «Я, блядь, из-за тебя ребенка потерял!» Вру. В больнице со всеми договорились. Рождение малыша остается в тайне. На бумаге ребенка нет. «Хо-хо-хо!» Смеется он. «Серьезно? То есть в итоге у меня получилось, да? Может, еще и подружимся?» «Не дождешься. Лучше подстрахуй себя, Артур. Возьмись за ум, пока не поздно, и вали отсюда как можно дальше. Тебе не жить, и ты это прекрасно знаешь. Тебя родной отец уничтожит, а я и следа твоего не оставлю на земном шаре». «Самым крутым себя считаешь? Посмотрим, выживешь ли ты до завтра». «Сукин сын, еще и угрожает». «Посмотрим». Отключаюсь и еду домой. Принимаю душ, переодеваюсь. Уже в коридоре чувствую что-то странное. Ритм сердца учащается, а потом наоборот, будто застывает. Сглатываю, хватаясь за голову, которая начинает кружиться. Перед глазами темнеет. Сразу же вспоминаю глаза Артура. «Блядь, значит, у них уже все было готово. Решили пойти до конца и уничтожить меня». Последнее, что мелькает перед глазами, это счастливое лицо Айлин и темная макушка нашего сына.